Много ли радости купаться в реке, когда под тобой 15 футов темной воды, и ты знаешь, что там, в этой черной глубине, могут быть и электрические угри, и стаи алчущих пирай, и обходящий дозором свои владения кайман. Когда мы оделись, Мактурк направил луч карманного фонаря в сторону островка, и мы насчитали 6 пар красных, как раскаленные угли глаз, светившихся над водой. «Кайманы», — повторил Мактурк, — «их тут полно». «Ну что, пошли ужинать?» И он первым двинулся между деревьями к дому. Глава 5. За муравьедом. Поймать гигантского муравьеда было одной из главных причин, почему мы отправились на Рупунуни. Мы слышали, что ловить муравьедов в саванне куда проще, чем в гвианских лесах. Прилетев в Каранамбо, мы 3 дня только и говорили, что о муравьедах. И Мактурк пообещал нам устроить это дело. В одно прекрасное утро сразу же после завтрака перед нашим домом возник коренастый индеец. Возник пугающе безмолвно, как это они умеют делать. У него было бронзовое монгольского типа лицо и карие раскосые глаза, которые могли бы показаться хитрыми, если бы не робкий огонек, светившийся в них. Одет он был куда как просто. Жалкие остатки рубахи и брюк, а на голове с гладкими черными волосами нелепая, сооруженная из материала, некогда именовавшегося бархатом шляпа, какую носят разве что феи в сказках. Всякий, кто ожидал увидеть перед собой свирепого воина в пестром головном уборе из перьев и с раскрашенными племенными знаками из глины, испытал бы немалое разочарование. Но как бы там ни было, от него веяло суровой уверенностью в себе. И это обнадеживало. «Фрэнсис», — сказал Мактурк, указывая на явившееся нам привидение, — «похоже, он знает, где можно найти муравьеда». «Знай он, где можно найти крупную золотоносную жилу, мы не обрадовались бы ему больше». Из разговора с ним выяснилось, что он знает, где был муравьед 3 дня назад. Но осталось ли животное на прежнем месте — это вопрос. Мактурк сказал, что это надо проверить, если муравьед все еще там. Пусть Фрэнсис приходит за нами, и мы отправимся на поимку зверя. Робко улыбнувшись, Фрэнсис согласился. В тот же день он ушел и вернулся на утро с вестью, что он определил местонахождение муравьеда и может провести нас к тому месту. «Как туда добираться?» — спросил я у Мактурка. «На лошадях, конечно», — ответил он. «Брать джип нет смысла. Придется здорово мотаться по саванне. Джип для этого не годится». Я повернулся к Бобу. «Ты умеешь ездить верхом?» — с надеждой спросил я. «Мне случалось влезать на лошадь, если ты это имеешь в виду», — осторожно ответил он и поспешно добавил. «Только на очень спокойную, конечно». «Думаю, мы сдюжим, если вы дадите нам пару добрых смирных коняк», — сказал я Мактурку. «О, я подберу вам пару смирных лошадей», — ответил Мактурк и начал утрясать с Фрэнсисом детали. Немного погодя, он сказал нам, что мы должны встретиться с Фрэнсисом завтра утром в условленном месте, милях в 2 от дома. Оттуда начнется наш путь в неизвестное. Приятных золотисто-зеленых тонов лежала саванна в первых лучах солнца. Когда мы выехали на джипе к далекой кромке деревьев, где была назначена встреча с Фрэнсисом. Небо было нежно-голубое, цвета крыла сойки, высоко над нами медленно кружили 2 крохотных ястреба, отыскивая в просторах саванны свой завтрак. Над рыскающим носом джипа проносились прыгучие, как искры фейерверка, стрекозы. Сзади вихрем взметалась рыжеватая пыль. Мактурк, небрежно держа одной рукой баранку, другой нахлобучил шляпу на лоб и, склоняясь ко мне, заговорил, то и дело переходя на крик, чтобы перекрыть шум ветра и мотора. «Этот индеец, Фрэнсис, не мешало бы предупредить вас? Он иной раз бывает чуть-чуть того, возбужденным. Какие-то припадки, что ли? Говорит, будто все кружится у него в голове. Вот почему-то и сегодня так что не мешает предупредить вас».